Глава 23. Аня. «Перезвони подруге, не оставайся одна». Внезапно раздается в ушах голос Ярослава. «Легко ему советовать. Раздраженно думаю я. У него все в порядке, холостой, свободный, обеспеченный. Никаких проблем. Делает, что хочет, наслаждается жизнью. Я чувствую что-то вроде зависти. И не только к Ярославу. Смотрю на людей в маршрутке, и мне кажется, что у каждого из них все в порядке. И только моя жизнь со свистом катится под откос. Девушка переписывается с кем-то по телефону, улыбается. Наверняка с парнем. Влюблена, полна надежд. Мама с мальчиком лет 5 обсуждает, как он покажет папе свой рисунок. У них все хорошо. И даже ворчливая бабка, упорно пытающаяся заставить водителя остановиться на перекрестке, кажется мне более счастливой, чем я. Позвони подруге. Я выхожу на своей остановке и набираю номер Юльки. Мы не разговаривали, наверное, год. Да и вообще за последние 10 лет встречались нечасто. Но сейчас я хочу поговорить именно с ней. Ведь она самая первая и самая лучшая моя подруга. Мы сидели на соседних горшках в детском саду, за одной партой в школе и даже поступили в один институт. Но потом я забеременела и ушла. Выучилась на швею, а она стала экономистом. Коле она всегда не нравилась. Он ей, кстати, тоже. Поэтому я перестала с ней дружить. Если так подумать, муж постепенно избавил меня от всех близких подруг. Одна слишком легкомысленная. Я с ней таскалась по концертам и выставкам, вместо того, чтобы домашними делами заниматься. Вторая не замужем. Я же с ней явно пойду по мужикам. Третья разведенка. Тоже хорошему не научит. Я сама не заметила, как мой круг общения сузился до коллег по работе и семьи. Как же я соскучилась по Юльке. Она берет трубку. «Юль, привет». «Что случилось?» «Ну, почему сразу случилось?» «По голосу слышу». «Я подала на развод». «Поздравляю!» — вопит Юлька. «Спасибо. Растерянно выдыхаю я. Вот уж чего я точно не ожидала, так это поздравление». И тут меня осеняет. «Ты знала?» «Что он тебе изменяет?» «Нет, не знала». «Ну, то есть, доказательств у меня не было. Но я попой чуяла, он козел и кобель». «Но молчала». «Я пыталась намекнуть тебе всеми возможными способами», горячо возражает подруга. «Но ты не хотела слышать. Я даже подумала, может, ты знаешь, просто тебе удобно закрывать глаза». «Нет, мне и в голову не приходило». «Ты как?» спрашивает Юлька. «Не знаю, все сложно». «Я приеду завтра». «Когда?» «Когда скажешь». «Я пока не знаю. Столько всего надо сделать. У меня новая работа, и я собираюсь переезжать». «А вот как раз и помогу». «Юль». Я всхлипываю. «Спасибо тебе. Я такая дура. И я еще не ревела. Не могу». «А завтра поревешь у меня на плече». «Да, завтра. Сейчас». Я загоняю слезы внутрь. Сегодня мне предстоит очень сложный разговор с детьми. Говорю об этом Юльке. «Я не знаю, как преподнести им все это». «Не надо как-то специально преподносить. Разговаривай с ними, как с нормальными, адекватными людьми. Они все поймут». «Но они же дети». «Они не младенцы. Алиса так вообще взрослая. И они точно не слепые. А у вас там явно не идиллия». «Да, у нас не идиллия. Дети видят, как муж меня ежедневно унижает. И это в 100 раз хуже, чем расти без отца». Я еще не успеваю дойти до дома, как мне звонит покупатель Савита. «Я подъехал. Все в силе?» «Да», — твердо произношу я. И мы вместе поднимаемся на лифте. Я вчера не стала упаковывать вещи Коля, чтобы можно было посмотреть товар лицом. Мужчина примерно того же телосложения, что мой муж, только помоложе. Примеряет пиджак, разглядывает брюки и рубашки. «Офигенно! Я как раз на новую работу устроился, нужно сменить гардероб. А у вас что за ситуация?» «Развод», — говорю я. Понял». Он больше ничего не спрашивает. Отдает деньги, и я помогаю ему упаковать одежду в большие пластиковые пакеты. И он уходит. В два этапа. Обвешаны пакетами, провожаемы удивленными взглядами детей. «Это кто был?» «Алис, Макс», — решаюсь я. «У меня к вам серьезный разговор. Иду на кухню, а не за мной». Я еще математику не сделал», — бурчит сын, поглядывая на дверь. «Где ты накосячил и боишься расправы?» — подкалывает его Алиса. «Это ты накосячила!» «Ну давай, наябедничай!» «Макс, Алиса...» Они оба замолкают и смотрят на меня. «Что, мам?» «Мы скоро переедем в другую квартиру. Без папы. И вообще, у нас будет много перемен в жизни». Дочка замирает, глядя на меня с каким-то удивленным восторгом. «Ты решила развестись с отцом?» «Да». «Давно пора было!» Внезапно выдает она. Я в прямом смысле слова сажусь на попу, на стул. «Что?» «Прекрасно проживем без него!» Продолжает Алиса. А Макс ошарашенно переводит взгляд с меня на сестру и обратно. «Что началось-то? Нормально же все было!» «Ненормально!» — отвечает ему Алиса. «У папы любовница! Я хотела отравить ее крысиным ядом, но не успела! Он с ней уехал на море!» «Боже, хорошо, что я сижу!» «Жаль, что не успела!» — произносит Максим. «Только травить надо не ее! И не травить, а просто вломить сковородкой по кумполу!» «Боже, и в кого у меня такие кровожадные дети?»